если он хватает, то тут интересно ваше. When did you serve with the Tibetans? You know, he's a friend of yours. Good question. Yes, yes. Where were you together? You see, I was acquainted with Jin Sapin in 62, when he was Dr. Kluber. He knows where the book. I went to Nenyadu. Certainly, but he didn't speak the Spanish. So, what did my family choose to get? So, he said the Karayat. Where did he know who? I just, but this. Гук он знает? Нет, спасибо. Потому что Гук работал по Америке, в Америке работал. Я вернулся из Америки, работал в отделе американском первого управления. Ну как же, они знают друг друга. И человек, который работал в американском отделе, будет шалять. When? States. When? Well, no, in Rekna Gel. That's in Moscow, in the center. Yes, because before I had anyone. What, you mean this is period 50... I can't figure out where when he... Gook? Gook. Went to the United States in 54, yeah. Back to the United States, right? Shalagin was, I don't remember Japan exactly, was to the United States or he returned, he was working at the center in the first department of the reconnaissance. Yes. And the group was also in the first. Yes. Before group went to the States. He was working in Fulbrook in the United States. But no, he knew Gook in the first hotel before Gook went to Washington, before 1953, before. I think so. Yes. So he then was actually in, so he probably was around 1952 or something. He was, maybe 1952 was in, he was in Moscow. No. For the 1952, he was in Moscow. He was in the United States. But then he went to the States, right? That's right. Yes. Gook, when did they serve together? 53, 54. And I think in this period, 54, I see. They could have been. Or they were both in the desk together before the other went out, you see. If Gook went out in 54, I mean, it might be both the desk. Yes, I would be. Шалепин, да. Здесь центр, а Гук так. Но Гук знает, что кто своих, они знают. Американские делают. You have that real case of certain, and that's the absolute relationship between the two. Те, кто в центре, дают указания на места. Эти приезжают в командировку в отпуск, каждый год они заходят в Питерсон, какие-то мне там указания, что чего. See, but the guidance is given from the desk officer, or TV wise, home, PC, or police, or whatever, and personal contact. And it could have been service in the book, right. of course. That's okay, that's not, that's good, I'm not terribly important, but Gook is of great interest, of course. And so is this, I'm sure he's relatively at this moment inactive, Gook is. But he's also not known as an agency, the very close. Gook? Well, когда узнал о том, что вы берете в мое управление, Лешку, он вообще хотел быть на пенсию, я говорю, Юра, давай смотреть. Во-первых, тебе 40 исполнится только вот сейчас, в 64-м году, 45 тебе исполнится. Второе, сколько у тебя лет исполнится? Дали почти всего 24 года. Я говорю, ты должен год продержаться. Хотя полный, и 40 исполнится, и будет 25 лет, а тогда ты получишь свои 200 рублей пенсии. Может, меньше вообще, полковник, подполковник, меньше. Ну, но ты уйдешь, у тебя что-то будет постоянно. Зачем? Какой юбилизор? Он такой год не обижен, что же я работал по подготовке в разведке, я пойду в спешку. Я говорю, ну так что ты делаешь? Да, спать, надо терпеть. Сжать зубы, да, работать. И готов ходить. Вот у меня связи. Я говорю, что такое связи? Связи это хорошо, можно назначить директором какой-то гостиницы. Что? И будет получать прекрасное окладывание, там, прошлый зиму не имеет этого от Богу, и будет еще пенсию получать свою. Нет, конечно. Надо на работу дальше выбрать. Tell me about Philby. What's he doing? Who? Philby. Are they chatting Philby? Oh, Philby. Who? Kim Philby, British intelligence. разведчик. Да, ничего он не делает. Он живет просто там. И больше ничего. Это в Москве? Да, или в Москве, или где-то под Москвой живет. И просто он уже все отдал, и его устроили на работу. Не знаю, я не знаю. Его устроили куда-нибудь на работу. И как обычно, вы возьмите этого двух ребят из этого самого. Шокровальщика, вот их ваш родитель. Помните, да, да, да. Тоже в Маратин. Да. Им дали, значит, пособие. Дали им сразу решение пособия. Вот как то, что они решили создать, там вышли, ну, на те деньги старые, это было еще не новая валюта, по-моему, была старая. Им дали по 100 тысяч. Дали им, значит, по шикарной квартире, по машине и устроили их на работу. Помимо того, что их устроили на работу, им дали, значит, еще по 500 рублей, да, и, так сказать, они получают. Вот даже вот эта самая женщина, она белая, она хотя и работает, но по сей день она получает пенсию. И продолжает платить оторванный вот за то, что она осталась в своем, я написал книгу тогда. Все, она мне устроилась. Ее не используй, уж ее не используешь, что иностранцев она известна. Того же книгу не используешь, он известен. То есть на колонии выйдет, его не используешь, как агент. Нет. То, что он дал, он дал. Консультировать немножечко. Консультировать, ему чего-то обратиться по такому вопросу, помогает. И все. И обычно устраивает его на работу, куда он хочет, тут хочет, туда, пожалуйста. Обеспечили его. Все. What is being said in the KGB about Oswald? Oswald. Сейчас вам скажу. Oswald опять, потому что касалось нашего отдела, мы его там. Почему? В 59-м году он был здесь, как турист. И, значит, жил он в гостинице Берлин, как сейчас помню, я же работал в этом отделе, в этом отделении. Вдруг прибегает Крупнов, там он занимался в отделе, он сколько и обратился с просьбой принять его в советское гражданство, написал. Ну, кто он жил? Был тот и тут. Я говорю, да какой он нам нужен? Ну, во-первых, я говорю, узнаем о нем, что он из себя представляет, что он за человек, как он настроен. Стать узнавать. Ну, во-первых, впечатление было, что он не все дома. Создалось такое. Честно вам говорю, что не совсем нормально. Я говорю, все взял на себя, я говорю, ну, нахер, я там замочил деление, 58-59 год, я говорю, нахер, я говорю, никаких оставлений, пускай приезжают обратно домой, зачем он нам нужен? Его объявили о том, что знаете, что это не так просто делается, вы возвращаетесь в Соединенные Штаты Америки, обратитесь в советское посольство в Вашингтоне, официально переговорите консульство командирии, обратитесь к ним, оттуда пишите бумаги, а вообще как турист. There was a consideration of recruiting him. Is that no, never absolutely not. Here, home. Когда он узнал об этом, в отеле, что он делает? Он берет себе лежит в Вене. Закрылся и порезал Вене. Порезал Вене и что-то такое, а дом уехал куда-то из кучи. Нет его, нет. Ключа не сдавал. Ключ от этой чуть торчит внутри. Стучаться к ним нет. Тогда взломали дверь, может, что человеком случилось, факт, сердце, опыт. Открывает, он лежит и стекает кровью. И вот когда случились события с Кенкиным, и видел он, надо было минут на 20 позже отпустить, он уже умер был. Да, его в больницу имеют, в больницу зашили, выжил, но после этого, да, он говорит, не уеду, я опять покончу с собой, только чтобы остаться. Ну, тогда доложили все это, там, так и так. Ну, давайте ведь времени, ведь на жительстве, его времени, ведь на жительстве. Временно вид на жительство и в Минске его. Куда? Ну, устроим его в Минске. Ну, решили, ну, куда его, в Москве оставлять? Зачем он уже будет искать, там, или что, чего, он, зачем он нужен? И некуда их размещать. Ну, тем более, он не такой человек, он ничего не может не дать. Он не нужен абсолютно. Его в Минск. Дело наше, они его завели, переслали туда. Просто наблюдайте за ним, как будет себя вести. Службу дали ему. Ну, а, и службу. И дали, устроили его на завод. Мастер там на завод, он получал, значит, там сумму, помимо этого, по линии Красного Креста ему выплачивалось. Почему? Если бы, почему? Ну, потому что маловато платили на заводе по ему. Мало, рублей 80, что ли. Или там 90, мало. Ему, значит, по линии Красного Креста еще давали деньги. Потому что если бы он представлял интерес, как в фильме, там, что он как Декарт, там, как эти ребята, ему, конечно, была пенсия, там, 500 там, рублей, оторван, помимо того, что он работал. Но в нем не были заинтересованы, его не просили остаться, и он не нужен уже, Поэтому вы и сказали, что и занимается кто? Кому нужно отцать орган? КГБ уже не хочет ничего к нему иметь отношения. Имел отношение к вам, как то есть, раз он решил остаться и возглавить. Занимайтесь сами. Единственное, дали задание Беларуси и КГБ ведите за ним наблюдение. Какого наблюдения? Просто как он себя будет вести, как настроение, не будет он, может он специально остался. Потому что очень много выступает в последнее время. Хоть в прошлом, позапрошлом год, многие просят остаться. Так мы сейчас решили вообще никого не оставлять, не надо и не надо. Потому что Бог не знает, с какой задачей остается. А потом Марокко такая вроде этого идиота. Да, он там женился, встретил девушку, женился на девушке. Ну и надоело, ему не нравится здесь. Конечно, сохранить жизнь. Тут в Минске или в Соединенных Штатах, безусловно, разница есть, как ни говорите, в самом прожиточном мире. Безусловно. То есть. Он обратно. Ну, обратно и после вы будете все. Все. И моя? И она уехала. И ее даже не трогали, потому что она и настроена девка, но она неважно, ее не вербовали, и не узнавали, и недоверенное лицо, потому что она такая, ну, обыватель, мещанка. Вот, из комсомола ее даже исключили, потому что такое там не ходило на собрание, там не ходило взносы. Вот. В общем, они уехали. Уехали они, и вдруг вот эти события. И Бог свернул, сказал, первый сигнал. Потом через час, я думаю, Господи, убил. Его подожди, это не тот Господи, блядь, человек за блазвенный. Давай, утром приезжаю в 8 утра, поднять все из архива. Господи, я как нет? Я говорю, нет же быть. Господи, фамилия уже известна, вот что приехали. Не может быть, я точно должен. Я был здесь, я помню. Потому что он ведал, вены, не поставил рис, он уже выделился как-то. Да. Потом нашли все материалы в Беларуси. Нет, в Беларуси тут уже опять этот близкий регион, да. Главное, причем идиот какой-то. Да. Я говорю, дайте мне это, диктуйте справку. Мне предоставили справку. Это все на Господе, да. Все, что есть. Они диктуют то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Вот что жил, там, доволен, недоволен, приезжал, уехал. И в конце такой, перед отъездом, мы хотели на него повлиять. Значит, не разводим антисоветскую летать в Америке. Я говорю, как вы влияли? Мы в изучении говорили. Да нет, что вы, я говорю, как вы влияли? Кто с ним разговаривал? Да никто с ним не разговаривал, а просто разговаривали с его дядей, с дядей жены, чтобы он скажи им, вернее, и дочке, то есть этой племяннице своей, и ему уже общаетесь, чтобы он ну, не хоть не ругался, если союз был благодарен, чтобы пошел здесь. Вот в чем дело. Ну тогда мы перекрестились, слава Богу, что ничего. А, конечно. Нет, не то, что это, а то, что действительно ничего рука не приложена. Что абсолютно нет. Так что и правильно мы сориентировались вначале, сам он тогда хотел остаться, и мы сказали нет. Потому что что-то докладывает, что какие-то извилины не есть, что-то немножко не нормально. Не нормально. I didn't understand all of this earlier part. Would you... Your resume, just heard he came as a tourist. So they had him, looking at him as a tourist. Yeah, I said you were in the tourist show at this time. Suddenly, he gets a report that he is requested to become a Soviet citizen. Yeah. So, that's right, but he didn't know when he cut his resume. They began to look at this, and they said, what the hell, what's behind this? What kind of a guy is he? Who needs him? They said, you know, let's shut this one. Let's tell him we're sympathetic to his wishes, but go back home as a tourist. Then go to the Soviet consulate and go through the formality of requesting to become a Soviet citizen through the normal channels. Not here in Moscow. And that's the decision. And then he attempted this, maybe a suicide gesture, I don't know. And he was Рифуайс. Классный результат вполне. Ну, как мне докладывали, что я его не видел совершенно на растер. Soda and he recovered. And they were worried whether this would happen some more. And then they said, well, look, when I'm still there, I'm going to give him a Soviet citizenship. But let's temporarily give him a vid на жительство. Yes. See? To see him. Потому что он же опять поезжает и повесит something else. Like, yeah. And he says, well, he was a chap, so what's his background? So, yeah, well, then I understand. Okay. Now, about her. She was not an idealist. She was thrown out of council hall. She didn't pay her dues. Она хотела получить жизнь, получить деньги. She had cupidity in her objective. Like better things, better dresses, better fabric. Like a simple рядовой человек. She was of no interest in that, to either recruit or to destroy in any way, because she already had anti-social what they call it, characteristics, think of the Soviet viewpoint. The only она не представляла интерес, она недалекая женщина. И потом, зачем она нужна? Его разрабатывают, да зачем она нужна? Просто сказали, смотри. She wasn't too smart as an educated person. The only thing they did was finally he got sick and tired of living there. And he wanted to go back home. He got married and he wanted to take her with him. They prevailed on her uncle. At least to put in a good word to them. But look, the Soviets didn't throw you out. They let you live here. You did get married. They will let your wife go out with you. So for God's sake, don't spread anti-Soviet propaganda when you go back home. Well, nothing. Why was she allowed to leave? Why did they give this permission? А чего ее выпустили с ним? Вы избавились? А потому что ведь, смотрите, она же официально за ним замужем. Официальный же брак. А ведь разрешение есть же такое официально в законе. О том, чтобы модерам не запрещается жениться и выходить, то есть замуж выходить. Нет запрета. Может человек выходить по закону. А поэтому, как вы же имеете право задержать? Даже если бы не хотели. Даже если бы не хотели, препоны делали. Ну хорошо, он уехал, он бы требовал и отпустили бы. Даже если не хотели. Потому что нельзя официально. По советскому закону брак разрешается с иностранцами. Разрешен. Поэтому ничего не сделаешь. Вот бы хоть итальянец сюда женился, англичанин один женился. И что есть то? Ничего не сделаешь. Хочет, на что же Americans were interested in Gorbachev or his work and all. that Kacho, when he was working in Vienna, very often was walking the city alone and liked to walk alone. Nothing more. Just now, 2 days before, therefore, watch. Yes, 2 days ago. 2 days ago, Kacho had said, I want to go to walk around. Well, let's go together. Why not? So, why? Because I said, well, I didn't know him at all. I wanted to be with him, to speak and general things, arguments, to feel him like a man. And I saw that simply, simple, poorly, that he only liked to go to cinema. That's why he was very often walking in the air. He's the only suspect? Yes. They were the one in this room. Then I was asked to see the behavior of Mark, Dave Clark, Alex Sokolowski, Gakko. But here present only Sokolowski, who soon, as I heard, will foster will return in the United States, and the doctor will be tomorrow, a little tomorrow. If I'm not mistaken, tomorrow was working at the Soviet, at the American Embassy in the Soviet Union. I'm sure. Two or 3 years he was working at the Soviet Union. Is there anything there? Was there any KGB case? No. Yes. And after that, I was asked to pay attention at the interpreters which are working in the Palais de Nation ground. And Benvenuto Ludmilla. No, because... Some interpreters, they are not in the real division. Interpreters which are working at the Palais de Nation. Get away from it. I think it's one. Я сделал политическую шину, мало ли на всякий случай вдруг он обнаружится. Я могу показать, у меня есть доказательство лежит здесь. Я там оборвал эту политическую. Значит, вот, хорошо. Значит, я все это простой смертный, слава богу. У нас это все было, что придумано. Вот. Здесь у меня был записан на этом источнике. Да. Вот это так. Майор Бронс. Так, и Норска. большая, хотят уходить. И вообще, они одновременно бросили слежку за нашими, которые работают в посольстве, за, то есть не за работниками мира, а шлитерили. Слежка ходила. Не разрешали уезжать из предел Бухареста. Одно время было очень туго. Сейчас немножко сгладилось, но все равно так. Ну, у вас же должны быть секреты уполномоченные, которые следил, мы так работаем на КНР. Видите, разведки. Польша у вас всегда была. Нет, советники. Советники, которые работают, помогают другим. Советники, да. Это были во всех аппаратах, во всех, Но сейчас остались. Польша остались. Остались в Болгарии, посвящении, в Чехословакии, в Венгрии. В Румынии аппарат весь уехал. Они выбросили его из здания вообще. Они сидят в здании вместе. С органами КГБ той же страны, в которой находятся, они их здания, они вылезли по рубеж. Один остался там. Но они разве не забывали среди, скажем, румынской разведки? Свои имеют? Свои. Уже больше они других имеют всех. Нет, нет, крайне запрещено иметь людей, где бывали в числа румын, болгар, поляков, чехов, венгров. Сейчас это когда-то было давно. Я же не помню, что. Может, недавно было? Недавно. Может, не так давно. How many people are in that in the first chief director group for China? How many? I think about 10. 10? And of course in Beijing, of course, of war is part of yes. How about in the second chief director? It's basically 4 or 5. That's good. 4 or 5. How many Chinese are there? But you see, студентов уже нет, очень мало, на заводах тоже нет, а только посольство, сейчас их мало очень. Ага. Они все уехали, их мало туда на заклад. Всех. И также потребуется разъявлять наших всех отозвать специалистов, которые были на предприятиях, и так далее. Все. And the students are watched by the KGB residentura in the university, huh? Сейчас буквально единицы. Единицы остались. Единицы. So very few. Uh-huh. Единицы. Да, это около да. Мало бы мне сказали, что мы можем прийти к какому-то, так сказать, согласию только после того, когда ему будет Хрущева и теперешнего состава президиума ЦК. Was the KGB working on the recruitment of Chinese students before they were in the job? No? No. Just a kind of conflict. Because it делает еще больше разрыв. That's understandable, yeah. Вот, и, значит, Хрущев на последнем гремле, значит, он заявил, что, ну вот, китайцы, говорят, что смогут договориться, когда меня не будет. Но вы же меня выбираете. Вы меня выбираете. Если вы не выберете, пожалуйста, смотрите. Но я еще здоров, полон сил, и могу поработать. Ну, если вы не будете, said my friend about the Chinese question. Yeah, yeah, he said what? He said, if you don't think I'm doing right, throw me out. Oh, we'll be back. Да. Он один большой советник был в Польше, потом он поехал в структуру. Турко. Он в это время был здесь в центре начальник вот этого советнического отдела, 11-го отдела. А, Турко. Да, был Швербко, однажды. Швербко был. Швербко был. А вообще-то был еще был один большой, который он сейчас, он как генерал береговой службы, в 3-м управлении Карандашов. Карандашов. Карандашов был другой. Карандашов сейчас, он в последнее время был председателем КГБ Азербайджанской республики, сейчас он пришел зам. Прибавил, заместитель, или не заместитель, или Прибавил. Карандашов. Карандашов. Да, любой, это любой. Карандашов. Он вот сюда смешился, так сказать. Его сейчас нет, как сейчас начальник. Он за первый начальник смерши, всего дать управление трагедией. Зам у него, значит, а что с 80 человек? Пятачков, начальник массового отдела Московского военного округа. Понизили его. У него там видели, в чем дело. Пусть. Гуськов. Гуськов. Гуськов. А не Гуськов. Гуськов. Он был начальник третьего управления. А то у него был еще Леонтьев такой. Леонтьев. Да, да, да. Да, да. Да, да. Это правильно. И Карандашов должен тоже где-то там шляться. Литовый начальник третьего... Нет, начальник третьего управления Фадейкин. Фадейкин. А Гуськов его сняли. Он был этим управлением, начальник третьего управления. Да. И, значит, он сейчас начальник особого отдела. Третье управление. Третье просто управление. Они главные. Не все управления. Да, я знаю, Первое главное, второе. Третье просто управление. Третье просто управление. Затем четвертого, пятого, шестого. Да, нет, да, это сейчас во втором. Затем идет седьмое управление. Это свежка. Восьмое это шифрование. Шифрование. Девятое это охрана. И управление, и комендант. Кстати, был один, управление. Сейчас оно слилось в девятый. Да. И все. И еще есть оперативно-техническое управление. Да. Ну, одиннадцатый. Да, или там. Нет. Все. А как называется это? Как сейчас мы тоже называли? Советники. Нет, это отдел первого главного управления, один из отделов первого главного управления. А, не самостоятельно. Но главное, есть все другие, нужны за главное управление розыска. Это самостоятельный. Розыск существует, нет? Розыск кого? Шпион. Агентов. Да, это должно быть так. Но это у нас во втором главном управлении на правах отдела. Всего лишь. Всего лишь. Розыск. О, но он имеет. Сейчас он как направление, сейчас у нас создана служба. Когда мы всю систему отрабатываем, как я все укажу. Вот сейчас много изменений произошло с собой в схеме. Все аккуратно уже так по управлению сделать. Он хочет все сделать. Да, да, да. Вот, я говорю, он хочет все один день сделать. И вот тут это вижу модель. One of the questions I have people in the organization that interests me, who is, tell me about Tachyanov. Он как резидент. Он гордо не работает уже. Но он поставил, сколько там только идет путь. Может, пачками все время забывало. Это часто плевут. Да, сразу еще вспомнил. Значит, кое-что есть по Богу. Что не знаю. Прослезнула такая вещь, что сейчас имеют возможность улазить чуть ли не в посольство американское в Бонне. Какие-то имеют доступ в Бонне, в американское посольство. Через агента или нет, и, но во всяком случае, специалисты, которые работали по Парижу. Значит, в частности, этот Федоров, когда я был в Париже избрали от них. Да. И ехал на встречу с ним, вот на тебе сделай то-то, то-то, то-то. Замкни. И не отдашь. Когда мы подобрали ключи к одним дверям, куда почта приходила, то значит он конечно, весь уже не вынесет. Ну, вынесет несколько пакетов за один раз. После этого они месяца два ничего не делали. Так что это не попало, не проскочило и так далее. То есть это делали, ну, как бы они сделали в 62-м раз. In this one installation? This one installation. You know, we're going to have to actually set Yeah. срок кончается, то должен был якобы кончаться в 63-м году. Срок его новый, оттуда уедет и все. Да, не на этом. Но якобы у него видно пробилось, он еще будет то ли... Да, до мая этого года он будет здесь еще. Вот. Работать этот человек будет работать примерно до мая. И вот 64-го года concerned about his normal rotation out of his job. Right. But they found out that they had an extension of his duty that will last until May of 1964. But, just now, and as I said, from autumn, yeah. Autumn of 1964, they had no opportunity or possibility to repeat. Because just now he became a little bit in reality, there was an emotion. And he went up the grade and was no longer on this guard duty assignment. Right. Therefore, the opportunities. I didn't like to shoot the deal with the keys. No. Why? What do these people? You spoke about keys now. What do they do? All right. Now let me get into the background. It is not necessary for these particular specialists. They never went in, they couldn't. They neither did they necessarily even see the agent. At case officer, who was running the agent, was instructing the agent, based on their scientific readings and the samplings and material that they gave him, to get all of this. No one had even попросили приколов here, that's what I'm talking about. Попросили его сфотографировать две дни. He was doing his own photography? Yes, no, no, I don't know exactly. So how can they do it now? Doing everything indirectly. He did as an example. First, the case officer handing the agent might tell him, look, photograph this door and the lock. We'll study those photographs. And then give you equipment with which you can get further information for us until they will work up a scheme of permitting the opening of whether it's a... После этого они увидели замок, они попытались. Вот как я слышал, они, значит, сунули замок, какую-то, значит, частицу с радиоактивным элементом. Who was the case officer in Paris? Кто был полномочник, который один Это резидентура кто-то. Ну, там наградили резидента и целую группу работников. The resident was, the was rewarded, and the whole group of Tesans were rewarded. You don't know English. He doesn't know. I don't know. In other words, he got this information from the specialists who were there to tell the case officer what to back. Under what names did these people travel to France? Do you know? Any other specific subjects? Yeah. они же специалисты тоже их не читают, они сформулируют, они языка не знают ничего. What did they say? Only this. Only this is which matter that is concerned. What he loaded the documents that he passed cursory inspection because they assumed that this was the stuff that he had been talking about, the wine box and everything else. They didn't look at it. But he had a wine box inside the installation? He had. He was going across the line with it. Yeah, but who told you this story? Because this helps if I can just get these sources straight up. What кто из этого отделения специалистов? Do you remember which specialist? Ну, это сказал мне, по-моему, Лебедев, что ли. Now, so he had a box inside the installation? Он вез туда бина, да? Да, видно, и положил, может быть, там где-то у себя в кабинете. Так, в пустую коробку уложил один жильцы, вывез, сфотографировали, ему отдали, он обратно их вез, положил, он положил вина, и все, вот, и ну, пьют вечеринку, у нас будет, действительно, собрал вечеринку. He created the legend, up from whatever unknown thing, the party was taking place, with a whole box of wines. When he went in with these wines, for this ostensible purpose, which had been never permitted, he unloaded some of them, put in the documents, took them out in a wine box, which he was carrying back and forth, then even returned them in the same manner. He brought the documents themselves out, and they were photographed outside, right. And then brought back in. Right. In other words, he didn't do any photographs himself. No. Okay. И, значит, как сказали мне, так, то, что я опять-таки единственное слышал, что это шифры на случай вот войны. Войны начинается, вот вступает действие шифры. Вот. The nature of these codes of шифры, whatever they are called, are the red alert type of codes that would be used in case of hostilities. Can you pin the date down anymore, when this might have happened, when the recruitment may have taken place? Когда это бывали случаи, быть может, это сказал Урак. Абсолютно. Я знаю, что это сделали в 63-м. This was done, he knows, in 62. This was all done. This all was done. Party in 62. And he has no clue as to when the man. So this would be after you went back, and so it would be late 62. Не, когда я уже возвратился. Yeah, so when I returned, I was told. I think that it was maybe during my being here. Maybe. I think this was part of 1962. Right. But it's how we learned upon his return. Я еще тогда пожалел, думаю, как к нему раньше подсказать. Is it too bad? Too bad I found out that it's such a lousy time. I wish they had phone up on the survey that I reported. Well, better late than never. Sure, it's still good. It's ну, так как все-таки если сейчас важно, то что надо заменить. Yeah, yes. Well, what time is it going to be? Now? Yeah. 10. No. Oh, sit down. We won't talk anymore about today and have a drink. You want to do that? Значит, видимо, для делегации такая, что я председатель. Что я не контрразведчик. А разведчик. Я надеюсь, это вопрос, поэтому я в город ухожу и так далее. Теперь для Габричева, президента, и сегодня я цинк был в любви. Цинк был меня спрашивает, как у кого? Ну как, он ко мне хорошо относится. Ну как его дела? То есть, вот ничего, неплохо, вот так приеду. В городе был я так себе, я с кем-нибудь ухожу в кино, потом я надо с доверием поговорить, уже не буду говорить. Я ухожу в город, либо в кино, либо еще куда-нибудь, вот так вот я делаю. А, ну ладно. Я говорю, ну так что же, я уже пойду сегодня. Я когда буду вечерить, он сегодня, он говорит, завтра, в 4 часа, 4 поезда. Я говорю, ну завтра приеду, вы проводишь меня, я обязательно вы приходите. Поговорим еще, будем на улице поболтаем. Так сказать, после совещания зайду с ним. А потом поеду утром, уже на вокзал три было. И вечером я завтра, мы, наверное, буду свободен. Прекрасно. Опять прекрасно. Прекрасно. И легенды есть, что мы здесь немножко. Все. И Габыча своей провожать. Я все же помогаю. You'll see. Габыча. Это Габыча. Все было. О, но я провожаю. Значит, ты на поле там. Вот, на ребят. Все было. That's why I know. Why is that? One way, right? like this. There's a little alley here. Sleeping in an elevation? There's a little alley here. There are eight taxis. We're sleeping in an elevation? Here's a... No, residence. Jean. Hotel Rock. Crocs. Yeah. No, Avenue Vent. Near Rue de la Servette. Near. Mm-hmm. Servette. Avenue Vent. Hotel Rocks. Rocks, yes. Who is there? Have you a roommate? Who sleeps in the same place with you? One man, because who we are living with two. Who is he two? Rizhitnyak. He's middle Ukrainian. Does he know what you do? He thinks that I'm from the KGB. He so it's not bad if you come back late. Of course. No problem. Help us as you have here. to get at leaks of information. It's really very important. Теперь, если вот там найти заметки, есть записки, какие-то есть агентура, то, что пропиталось по линии туризма, все это у меня есть заметки, лежат, я их привез с собой. Вот. Есть интересные люди, которых вербовали в свое время, которые в 59-м, 58-м, 60-м, 61-м и передавали в ПГУ. Есть, которые работают по линии спецуправления, там, вот, предположим, в Латинской Америке, в Мексике есть солидные агенты, в Уругвай есть. Let's do those tomorrow. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. We'll put it back. People, you mean? You're not going anywhere. He's going to worry. Yeah, you think he's going to say this and then leave you? There's something Jewish about you. Yes. Really? It's true. Is that another this is what you're doing is saying, well, it's time to go now. Tomorrow I'll tell you the name of 15 agents or something. I'm interested. I'm interested. Ну, не будет меня понять, и я не знаю, может, как ваше мнение там. Только ради бога, я не прошу никаких полезных, просто ничего. Ну, вы же меня единственное понимаете, что все, что я знаю, я. Okay, we'll work on this, and I like Валерий. Валерий. Валерий. А, Валерий, это это Шапира, я не вижу, что играет. And who is Ahmed? Кто? Ahmed. Ahmed. Ahmed. Ahmed. Ahmed. Ahmed. Ahmed. Ты читал один раз. Ahmed не точно. Вы швед. Швед? Хлопчик, как вы швед? Ты крестный швед. Швед. Мы сейчас вот Сэм Джаффери тоже проиграли, Сэма Джаффери, преисполнитель Сэм Джаффери. Вот она Джаффери. Да, Сэма. Я это президента Дезапсио. Да, скажем, все преисполнители, большинство идут, да, большинство, почему? Им помогает получить информацию, то все. Другое дело, что они, честно говоря, дают они весьма слабо. Но, я что делаю? Иногда политическую информацию. Как там посольство, когда я был пресс-конференции, когда собирал там посолку и так далее. Сэм Джаффер сделает. Сэм Джаффер работает Кусков такой. С Валерием работает самый начальник. Кто? Кусков. Он работал в Америке когда-то в свое время. Вячеслав Кусков. Он был в Америке? Работал когда-то в Америке. Так, куда это было? Вячеслав Кусков. А что понял, был в Америке? Он был, по-моему, после войны сразу, или во время войны, ну что-то было. Я понял. Вячеслав Александрович Кушнар. Вячеслав Александрович Кушнар. Вот он с ним работает. Он в первом отделе работает в Кушнар. Вот он с самим Джаффе работает. С Генри Шапира я не знаю, кто только не работал. Сейчас с ним работает замначе правления Звездик Грибанка. Попков. Замначе. Я тут запах под... What? He's working on Джаффе. Нет, не с Джаффе, а с Валерием. С Генри Шапира. Шапира, да. And Кушков... Кусков работает с Джаффе. Вот с Чарли, это следует... Здесь Кусков рекрут Чарли? Да, да. А вот с Чарли, со Стивенсом, работал как Шук, но сейчас его Чураном берет. Я на связи говорю, давай, нет, Чуран был у тебя, я на связи. What did you do? He's not working with him. Хочет... Нет, who is working? Чуран? Чуран с Чарли. Против Чиховачи? Против Чиховачи? Да, он хочет его взять себе, чтобы не против, но создать базу опять такую какую-то. Через него руководить американцев. Изучать других американцев, а потом уже через того американца подходить Чиховачи. Вот это база. Just like a woman Ross. They need her to get out of Excellent. Он заражает. Да, five questions. Немного вопрос интересный из про Пуму. Не то, что там так было. Про кого? Про Пуму это значит. Потому что, честно говоря, я здесь не знаю, как может быть написали. Так, значит, этот моряк был этот самый знакомый из военно-морского отношения с Кетом. Что там было, чего? Ну нет, было без огня, мне кажется, что было изучение. Потому что он раньше имел другую должность про Пуму. Он был начальник гражданской авиации. Поэтому летит сейчас. 23 МиГ БИС, так называемый, с Rolls-Royce моторами, этими реактивными, что получил в РУ. Не то, что Пума агент сам, но он как молодозей. Да, работал там, киллер. А киллер этот парень, что кинул, вот так вот. Ну, и еще операционный вопрос есть, Уима. Тоже было видео, как операционный. Это тоже супружеское дело было. А недавно сидел генерал Никольский. Какое супружеское? Это вы делали второе управление, делали канала Венестрома. Венестрома. Да, но передали кому? А передали потом отдали. А делали второе управление. Это Венестрома. Правда? А вы считали, что... Мы его сказали, что это... He does not think he has no idea. Сейчас пьет только шампанское. работать два дня. А мне проверяет его поручение, да? Смотри, лично относим к Юи. Юи, дайте мне, пожалуйста, еще каких-то клеток, одни из которых вы мне однажды давали. Прибавили. Да, честно, по-человечески хотелось бы ему встретить, хотелось бы ему отвезти в один или другой ресторан.